Владимир Войнович. Лето, полдень. Открывается калитка, входит мой сосед Владимир Войнович. Рядом с ним мужчина с проседью, худой, носатый, симпатичный. Сразу видно, работник умственного труда. Как ни странно, интеллект сразу заметен. А я стою перед домом и смотрю на гостей. «Знакомься», — предлагает Войнович, — «это Винфрид». Немецкий переводчик. Можешь называть его Винни. Я киваю головой и протягиваю руку. Представляюсь. Перевожу свой взгляд на Войновича. В моих глазах читается вопрос. Зачем явился? Почему не предупредил? Володя отводит меня в сторону, негромко объясняет. Мне его некуда девать. Я его у тебя оставлю. А мне он зачем? Интересуюсь я. Что я с ним буду делать? Первая половина дня нужна мне для работы. На моем столе разложена рукопись, которая ждет и взывает. Если Володя оставит Винфрида, день пропал. Я никому не разрешаю приходить раньше 3 часов дня. «Забирай своего немца», – тихо сказала я. «Иначе я пожалуюсь Сонечке». Сонечку он боится. Я предлагаю гостям вино и фрукты. Обедать рано, завтракать поздно, а фрукты в самый раз. Правила гостеприимства соблюдены. Мы садимся за стол на открытой террасе. Вокруг нас природа Подмосковья. Ели, белые березы. Кстати, в Германии точно такие же березы. Почему их связывают только с образом России? «Кто вас переводит?» – интересуется Винни. Я называю свою переводчицу фрау Бауман. «Не знаю», – говорит Винни. «Моя переводчица – словистка со сложным, довольно поганым характером, прямолинейная, как бревно». Я знакома с ней как с человеком, а как переводчица она мне неведома. Я ведь не читаю по-немецки. «Автор и переводчик должны быть сделаны из одного теста», — говорит Винни. «Они должны одинаково слышать жизнь». Винни говорит с акцентом, как прибалт. Все понятно, но видно, что русский — это не его родной язык. «Талантливый переводчик — такая же редкость, как талантливый писатель», — замечает Володя. В одной из повестей у меня есть фраза. Она смотрела на него растерянно, как княжна Мэри. У Лермонтова Печорин целует княжну Мэри посреди ручья, а дальше делает вид, что ничего не случилось. Моя переводчица переводит. Она смотрела на него, как королева Мэри. Взгляд королевы – это же совершенно другой взгляд, с превосходством, сверху вниз. Мне становится ясно. Моя переводчица не читала «Героя нашего времени» и поленилась уточнить, кто такая Мэри и чем княжна отличается от королевы. Моя переводчица – халтурщица, что совершенно недопустимо в переводе. Хороший переводчик – совсем другое дело. Перед тем, как приступить к переводу, он пропитывается автором, как маринадом, и только после этого приступает к переводу. Фрау Бауман зарабатывает переводом на жизнь, поэтому не заморачивается. В одном из моих рассказов героиня после облучения с лысой головой бежит по перрону, пытаясь догнать любимого человека. Трагедия. Она умирает, он уезжает. Я написал эту сцену сдержанно, без пафоса. Героиня бежит в халате, без парика, с голой головой, и в этот момент похожа на японца. Фрау Бауман переводит. Похожа на японку. И все. Образ валится. Японка лысой не бывает. Она обязательно с волосами. С определенной прической. Кульминация рассказа «Псу под хвост». Мне хотелось плюнуть в рожу моей переводчице, но я этого не сделала и ничего не сказала. Я подумала, русских авторов покупают вяло. Какая разница, как прочтут меня 4 немца где-нибудь в Гамбурге или в Штутгарте? Но это неправильно. Большая разница, как прочтут даже 4 немца. Звонит телефон. Я отхожу, сокращаю разговор до предела. Слышу, как Винни спрашивает, «А Токарева пьет?» «В каком смысле?» – не понимает Володя. «В смысле алкоголя?» «В этом не замечено». Моя дочь любит повторять. «Мама 40 лет прожила в искусстве, но так и не научилась пить и курить». «Я действительно не пью и не курю. Снаряжая в жизнь, создатель не положил этого в мою корзину. Отсюда я делаю вывод. Дело не в среде обитания». А в генах. В моем роду ни у кого не было вредных привычек. Если не считать вредной привычку писать прозу, водить пером по бумаге, ставить слово после слова. Через полчаса Володя уходит и уводит Винфрида. У Винфрида месячный отпуск. Он решил попутешествовать по России, по ее северу и югу. Винфрид хорошо знает русскую литературу, влюблен в русскую классику и современность. Современность тоже когда-нибудь станет классикой. Винни решил навестить знакомых писателей, как можно более насыщенно провести этот русский месяц, как можно больше пропитаться Россией. Они идут к Володиному дому. «Токарева алкашка, ты просто не в курсе», — говорит Винфрид. «С чего ты взял?» «Она приезжала к нам в Гамбург, и мы не могли отправить ее домой. Несколько раз меняли билет». Володя сообразил, в чем дело. «Появилась новая писательница, похожая на меня внешне. Брюнетка с челкой. Она изо всех сил старалась держаться, но когда развязывала, полностью сходила с резьбы. Я ее наблюдала в состоянии запоя. Караул. Винни нас перепутал. Видимо, не вглядывался. Алкоголизм – такая же болезнь, как диабет, например. Но диабет никому не мешает, кроме хозяина болезни. А алкоголизм мешает всем вокруг. Все втянуты в процесс. И это большое неудобство для окружающих». «Ты что-то путаешь», — говорит Володя. «Ты просто не знаешь. Токарева напивается, как сапожник. Она алкашка. А с виду не скажешь». Прошло несколько месяцев. Я увидела в доме Войновича книгу на немецком языке. Немцы издают очень красивые книги. «Это Винни перевел?» — спросила я. «Да, это его последняя книга». «Почему последняя?» — удивилась я. «Он же не старый». «А ты не знаешь?» «Чего?» «Винни поехал на Донбай, и там его украли чеченцы». «Ужас!» – испугалась я. «И что дальше?» «Потребовали выкуп 2 миллиона долларов. Но Винни одинок, семьи у него не было. Выкупать некому». «А правительство?» Правительство промолчало. «Кто такой Винни, чтобы за него платить такие деньги?» Чеченцы подождали и убили. Зачем зря кормить? «Как убили?» – оторопела я. «Так, убили». «Неужели им не жалко человека?» Мне стало душно. Я вышла во двор. В темном небе плыла одна единственная звезда, и я не могла понять, что это. Самолет? Спутник? Или действительно звезда? Тогда почему одна? Где другие? А может быть, это душа Винфрида продолжает свой отпуск и смотрит на Россию с высоты. Оттуда лучше видно. Владимир Войнович поселился в нашем поселке 10 лет назад. До этого он жил в Мюнхене. А точнее, он жил на две страны – Россия и Германия. Забегу назад. Мы познакомились в 60-х годах. Мне было 22 года, ему 27. Я притащилась в литературное объединение клуба железнодорожников, где он выступал, и сунула ему две страницы текста. Это была миниатюра для киножурнала «Фитиль». Володя стоял маленький, глазастый, знаменитый. Это была пора его восхождения на литературный Олимп. Он написал повесть «Мы здесь живем», которую я запомнила наизусть. Ее и запоминать не надо. Она сама отпечатывается в мозгу раз и навсегда. Первая профессия Войновича – плотник. Он окончил ПТУ, профессионально-техническое училище. Работал на стройке, был женат на малярше Вале Болтушкиной, имел двоих детей. Писал рассказы, посещал литературное объединение при клубе железнодорожников. Володин друг Камил Икрамов стал добровольным редактором, поводырем и мастером. Камил – гениальный редактор, милостью Божией. Если бы Володя не имел таланта, никакая редактура не помогла бы. Но здесь сошлись два уникальных таланта – писательский и редакторский. У Камила была жена Ирина. Володя считал, что она похожа на Нефертити. Мне казалось, ничего общего, но я не Володя. Он смертно влюбился в Ирину, буквально сошел с ума. Он мог думать и говорить только о ней. Именно в этот период я сунулась к нему со своими двумя страницами. Володя прочитал и сказал: «Твоя сила в подробностях. Пиши подробно». Я пришла домой, переписала подробно. Получился рассказ «День без вранья». Его напечатали, и я стала литературной звездой. Я подарила Володе свою фотокарточку. Он повесил ее в своем задрипанном Запорожце. Я его совершенно не интересовала. Все делалось для того, чтобы Ирина заревновала. Она должна была испугаться, что Володя перехватит. Володя мечтал отбить Ирину от мужа, но Ирина упиралась. Она была порядочная девушка, и совесть не позволяла ей кинуть Камила. Тем более, что он так доверял Володе и так много сделал для него. Володя дружил с писателем Тендряковым, который жил на даче в поселке Советский писатель. Однажды Ирина ждала его у Тендряковых, и Володя устремился к ней на крыльях любви и на своем верном Запорожце. И вдруг Володя увидел, что разобран мост. Внизу, не помню точно, то ли река, то ли овраг. То и другое очень низко, буквально пропасть. От моста ничего не осталось, только две широкие рельсы. Кажется, они называются швеллер. А может и нет, но дело не в этом. Володя постоял, подумал и... вперед! Шансов проехать меньше, чем шансов свалиться в пропасть. Это был цирковой номер без страховки. Но минута, и Володя на другом берегу. Еще 15 минут, он на пороге Тендряковых. «А как ты проехал?» – поразились хозяева. «По мосту», – сказал Володя. Не поверили, побежали смотреть. Увидели две рельсы. Осознали подвиг влюбленного Вертера. Ирина была сражена. Этот подвиг плюс литературная слава, плюс моя фотокарточка. Ирина ушла от Камила к Володе. У них родилась девочка Олечка. Выросла в красавицу. Частично похожа на Володю, но обошлась. Их счастье было осложнено Володиным диссидентством. Ему перекрыли всякий заработок. На что жили, непонятно. Ирина преподавала в школе. Она была очень хорошей, просто прекрасный педагог. Ее учеником был Егор Гайдар. Володю преследовали, пугали, травили. А потом и вовсе выдворили из страны. Валя Болтушкина осталась двумя детьми. Трудилась на двух работах. Надорвалась и довольно рано умерла. Володя не дал ей счастья. Бросил на полдороги и ушел своим путем. Общество получило от него много. Солнечно-талантливые книги, борьбу за свободу, высокие принципы самопожертвования. Он вел рабов к свободе, как Спартак. Но конкретно Валя Болтушкина попала под колеса его колесницы. Так бывает с первыми женами. Сын Паша рассказывал мне, как однажды пришел на могилу матери, стал поправлять памятник, размешал цемент, укрепил то место, которое покосилось. И в этот момент прилетела птица и села на ограду. Она стала радостно щебетать, трепеща крыльями. Она как бы приветствовала Пашу, и он понял – это мама. Ее душа узнала сына и радуется. Может быть, Валя Болтушкина была простовата для писателя Войновича и внешне, и внутренне, но она была женщина и тоже хотела счастья. Володя жил в Германии, много работал, написал новые книги, в том числе книгу о Солженицыне. Он критиковал культ личности Солженицына. Я не сомневаюсь в том, что критика справедлива. Солженицын именно таков, каким его видит Владимир Войнович. Однако Солженицын – миф, а мифы не разоблачают. Солженицын раскачал общество, неподвижное, как лежачий камень, под который вода не течет. Солженицын сдвинул этот камень с места, и потекла вода, и свобода мысли. Солженицын, конечно же, сыграл свою громадную неповторимую роль. При этом он был мученик. Сидел в сталинских лагерях, умирал от рака, не боялся преследования. Однако постепенно он превратился в самоуверенного пророка, так что Войнович прав и не прав одновременно. Я вспоминаю, как Солженицын возвращался в Россию в окружении BBC. Он думал, что все выбегут ему навстречу и падут ниц. Он думал, что он мессия. А людям было не до него. Страна развалилась, жрать нечего. В магазинах только сливочное масло и минеральная вода. И все эти BBC – не что иное, как декорация. Ирина тяжело заболела. Она долго и отчаянно боролась со своей болезнью. В этот период я приехала в Мюнхен. Меня пригласили выступить перед русскими эмигрантами. Я увидела Тамару Жермутскую, которая нисколько не изменилась. Тот же голос, те же проблемы. Увидела Ирину Войнович. Она была после химии. Ее золотые волосы выпали, а вместо них выросла светлая пакля. Лицо было оливкового цвета. Спокойное и грустное. Но выявилось ее поразительное сходство с Нефертити. В этот период Ирина была красива по-настоящему. Ирина достойно и мужественно встречала свой конец. Володя написал об этом в своей книге «Автобиография». Глава, посвященная Ирине, это образец совершенной прозы. Жизнь с Ириной не была безоблачной и ровной, как любая совместная жизнь. Но в конце он любил ее так же, как в начале. Всей душой и всем сердцем. И готов был отдать за нее свою жизнь. Но кто ж обменяет? Я живу в дачном поселке на улице Восточная аллея, в самом ее конце. А с другой стороны, в самом начале, живет моя подруга. Не хочу называть ее настоящее имя. Пусть будет Сонечка. Ее знак зодиака – лев. Лицо бесстрастное, невозмутимое. Голос на одной ноте. У нее нет слуха. Сонечка замкнута, но в ней незримо присутствует какая-то настоящесть. То, что можно назвать удельный вес. Есть люди без удельного веса. Их тянет вверх, как пузыри, всплывают и лопаются, и нет их. Такие люди видны. И люди с удельным весом тоже видны. Тяжесть золота в руке. В Сонечке ощущается некая драгоценность. Возле нее хочется задержаться подольше. Сам становишься, если не золотым, то позолоченным. Рядом с ней хорошо, как будто входишь в теплое море, тугое и блаженное. Море – это праматерь всего. И кровь солоновата, как море. А может, кровь – это и есть море? В природе за добычей отправляется львица. Она охотится и кормит льва. А лев разрешает себя кормить. Такое очень часто и среди людей. Сегодняшняя семья в большинстве своем держится на женщине. Сонечка – левица. Она охотится и добывает. Бизнесвумен. Куда-то каждый день ездит на машине с шофером 2 часа в один конец. Откуда-то возвращается. Охотится. Это у нее в крови. Ее предки по матери были знаменитые армянские купцы. Так что добыть и принести в зубах – наследственное. У Сонечки умирает муж. У мужа было имя и фамилия, но Сонечка называла его Роднули, так что имени и не надо. Роднули и все. Я его плохо знала, помню только, что он всегда улыбался. Значит, был счастлив. Умер он в 74 года. Мог бы еще пожить лет 10, но не получилось. Сонечка осталась одна, а это недопустимо. Она совершенно не была приспособлена к жизни в одиночестве. Ей надо было жить для кого-то, но не чужого, а своего. Сонечка – львица, которой нужен лев. В этот период ее жизни мы сдружились. Сонечка страдала и плакала. Она не могла жить для себя одной. Была необходима любовь в обе стороны – к ней и от нее. А когда ни к ней, ни обратно, то что остается? Потомство. Но у них своя жизнь. Деньги. Но они не могут заменить счастье. Деньги – это только свобода. Я решила принять участие в жизни Сонечки. Я вообще с удовольствием лезу в чужую жизнь, когда не просят. А когда просят, тем более. Я позвонила Войновичу в Германию. Я спросила. «Как ты живешь?» «Как одинокий человек», — ответил он. «Ты не должен быть один. Возле тебя должна быть женщина. Добрая, умная и богатая». «А такие бывают?» — удивился Володя. «У меня такая подруга. Я хочу вас познакомить». «А тебе это зачем?» поинтересовался Володя. «Альтруизм. Почему не сделать двух людей счастливыми, тем более мне это ничего не стоит?» Все кончилось тем, что Володя переехал на Восточную аллею и стал моим соседом. Это был прежний Володя и одновременно новый. Во-первых, он влюбился. Я это наблюдала своими глазами. Однажды мы втроем отправились гулять. Сонечке понадобилось отойти по делам. Она ушла. А Володе сразу стало все неинтересно. Земля пуста, белый свет потух. Сонечка унесла весь воздух и свет. В Володе будто выключили освещение. Темно, ничего не надо. Любви все возрасты покорны. Это правда, это не фраза. Вокруг них загудела зависть. Я заметила, любовь – это космический полет на другую планету. Земля не любит отпускать своих детей – давит перегрузками, держит, буквально расплющивает. Так и человеческое сообщество не отпускает в счастье, держит. Зависть – мощное чувство. Ее подруги доживают, а Сонечка живет полной жизнью. Все хотят любви. Но хотеть мало. На счастье надо работать. Уметь любить – это талант не меньше, чем любой другой. Сонечка талантлива в любви. Музыкального слуха нет, а слух любви абсолютный. Молодоженам не хватало общих детей. Взяли щенка. Возле шлагбаума при въезде в поселок образовалась стая бездомных собак. Каждое утро кто-то из охранников привозил из дома целую кастрюлю похлебки. Собаки были сыты и счастливы. Среди стаи Володя приметил щенка. Черного, кудрявого, смешного, как медвежонок. Охранники с удовольствием отдали малыша в хорошие руки. Володя назвал его Чук. Чук попал в рай. Еда, вода, прогулки, любовь. Однажды я увидела Володю, выходящего из дома, как беременная баба на сносях. Из-под куртки торчал черный кожаный нос Чука. Я догадалась, что Володя боится его простудить, и сунул в тепло ближе к телу. «Ты с ума сошел?» – спросила я. «Он же тяжелый». Чук весил не меньше 30 килограммов. «Он ребенок», – ответил Володя. Я поняла. Володе не хватает заботы о маленьком. Нужен был внук. Но внуков не намечалось. Чук жил в раю. Но однажды пропал. Прочесали весь участок и близлежащие окрестности. Пропал. Как корова языком слезала. Через несколько дней Чук обнаружился в прежней стае возле шлагбаума. Оказывается, он просто сбежал. Ему не нужен был чужой рай. Ему нужна была его историческая родина. Там свобода, там мама, сестры, там компания, друзья, похлебка с колбасой. А искусственный рай Сонечки ему не подходит. «Свинья!» – обиделась Сонечка, имея в виду Чука. «Ему там лучше», – заступился Володя. «Писатель, инженер человеческих душ, в том числе и собачьих». Через какое-то время Сонечке подарили породистую маленькую собачку, которая умела подпрыгивать выше человеческого роста. У нее было красивейшее лицо. О таком облике невозможно сказать «морда». Собака не линяла, ничем не пахла. Ее можно было целовать в ее прекрасное лицо. Собака умела улыбаться, выражать восторг и постоянно лезла на колени. Ее звали Нюша, как героиню книги про Чонкина. Володя, как Чук, тоже попал в рай, но сбегать не собирался. Я подозревала, что при такой жизни он перестанет быть правозащитником. Сытая жизнь делает человека равнодушным. Но нет, Володя не стал равнодушным. Он другой, чем все. Он не может видеть несправедливость. Это его социальный характер. Он будет кукарекать и наскакивать грудью вперед, как бойцовый петух. Может быть, ему больше подойдет сравнение с буревестником. Но буревестник – это пафос, а писатель Войнович предпочитает юмор. Наступил день рождения Сонечки. «Еще один год с тобой», – тихо проговорил Владимир Николаевич. «Каждый год с любимым человеком – это ли не счастье?» Однажды я спросила у 90-летнего Михалкова. «Трудно быть старым?» Он ответил. «Смотря кто рядом. Меня любят». На Луне невозможно жить, потому что там нечем дышать. Тот, кто рядом, это и есть воздух, вернее, кислород. Когда любишь и любим, легко дышать. Меня позвали на день рождения. Я приперлась и скромно села в конце стола. Я не люблю выпячивать себя. Началось чествование. Как говорила Куджава, «Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву». Все по очереди стали говорить Сонечке в лицо, какая она красивая, умная и молодая. Я решила добавить эпитеты. Желанная, сексуальная, женственная. Но мне необходимо было маленькое предисловие. Все-таки я писатель, и устный жанр тоже должен быть на высоте. Я решила поведать собранию. Как я их познакомила, и как Володя вначале не хотел, а теперь счастлив от макушки до пят. Это драматургия. От минуса к плюсу. От страдания к радости. Через тернии к звездам. Я надеялась, что Сонечка подхватит мое знамя, прилюдно скажет спасибо и воспоет мне осанну. Я люблю аплодисменты в свой адрес, хотя я по гороскопу скорпион. Гороскоп не имеет значения. Все любят, когда их любят. Сонечке есть за что меня любить. Из моих рук она получила законного мужа. И не какого-нибудь замухрышку, а самого Войновича. Я предвкушала аплодисменты в свой адрес. Но Сонечка вдруг напряглась и обиделась. Я ничего не поняла. Потом поняла. Оказывается, Володя и Сонечку соединил сам Господь Бог. Для этого он высыпал на небе хрустальные звезды, которые встали в нужном рисунке. И вот эти звезды привели их друг к другу, а не какая-то жалкая человеческая особь, сидящая в конце стола. Мне был дан знак «Сиди и не чирикай». Ну хорошо, могу и не чирикать. Я выхожу на прогулку и в конце аллеи вижу троицу. Сонечка, Володя и собака. Над ними купол любви. Купол не виден, но ощущается. Все любят всех. Володя любит собаку, собака Сонечку, Сонечка Володю и в обратном порядке. Володя Сонечку, Сонечка собаку и по кругу, не прерываясь. И я вдруг осознала. Их действительно свел Господь Бог. Бог позвал судьбу, судьба высыпала на небо хрустальные звезды. По этим звездам, как мальчик с пальчик по камешкам, Володя нашел свое счастье. А я действительно ни при чем.